Привет, меня зовут Катя. Я новенькая в этой команде. Мне нравятся наши униформы. Эти коротенькие юбочки и гольфики очень подчеркивают наши фигуры. Моя лучшая подруга тоже здесь. Ее зовут Маша. Мы должны вам сказать, что мы не одели трусики. Каждый раз, когда мы выполняем наши прыжки и упражнения, ты можешь увидеть наши красивые, заманчивые писечки. Нам нравится их показывать, да, Катя? О, конечно. Давно ты ёбнулась-то, блядь? Мы развлекаемся друг с другом. Ты, сука, давно ёбнулась? А правда, когда заканчивается игра... Ты когда ёбнулась, вот сука ёбаная в рот? Идём в душ. Откуда? Проститутка. Понятное. Да, мы любим раздеваться догола и целовать друг друга. Мы любим французские поцелуи. А также мне очень нравится, как Маша ласкает мои груди. Пиздорванка в рот ебать, я тебя сухо устрою. И окна сегодня ночью побью нахуй. Меня тоже. Дай мне почувствовать твою писечку. Я хочу с ней поиграть. Я поднимаю вверх твою коротенькую юбку. Ты проститутка, сейчас милицию на тебя вызову, блядь. Увезут куда нужно. Мальчик скользит внутрь твоего... Сейчас вызову, 02 в глядище. У меня появешься, сука рваная. Вокзальная проститутка. Ты играешься с моим клитерочком. Ах, ты всегда... Ты, сука, из 218-й, я сейчас вызову 02, блядь. Он вам покажет, блядь. Знаешь меня. Он покажет, блядь, милиционер, сейчас участковую вызову. Твои поцелуи, я чувствую твой пальчик свой.